В вас кипит молодая кровь. А сейчас надо хорошо подумать. Возможно, нам придется принимать сложные решения. Какие? Костя сделал вид, что его ничуть не задели слова Федора. Если мы не найдем Кейт, то еду придется добывать самостоятельно. А сами знаете, денег у нас нет от слова совсем. Можем продать это. Диана сняла свои сапфировые серьги и положила на кухонный стол. Не стоит. Медведев пододвинул серьги обратно к Диане. Дома у меня полно украшений. Берите, велела она, и Медведев послушался. Могут быть вопросы, если здесь не добывают сапфиры, предупредил Макар. Мы же толком ничего об этой стране не знаем. Ну, ничего, кроме их бесконечной вражды с индейцами. Точно. Скажешь, что у индейца снял, усмехнулся Костя. Медведев лишь серьезно кивнул и вышел из-за стола, прихватив с собой драгоценности. А что нам делать, если ты не вернешься, как и Кейт? Спросил Костя вслед уходящему Федору. Следить за домом. Черный ход завален хламом. Пока можете его разобрать и подготовить путь к отступлению. Следите за окнами, и если что, призраки уже следят за улицей, перебил его Макар. Ну, или так, в общем, вы меня поняли. Все трое кивнули. Федор вышел из дома и пошел дворами по тому же маршруту, по которому их вела Кейт. Возле отеля было спокойно, но прежде чем заходить, он посмотрел в окно. На стойке администрации сидела другая девушка. Военных видно не было. Он решился зайти и спросить, тем более в этом костюме его точно не отличат от местного. «Мисс, не подскажите, где я могу найти владелицу этого отеля?» Спросил он на чистом английском у симпатичной девушки, снимая шляпу. В темнице, дрожащим голосом ответила незнакомка. «Случилось что-то серьезное?» С невозмутимым видом поинтересовался он. «Сказали, что хозяйка укрывает шпионов, но никто не может их найти. Похоже на клевету. А вы же мистер Джейк?» Внезапно спросила девушка. «Да», Медведев соврал, не моргнув глазом. «Так вот вы какой. Она много о вас рассказывала. Очень ждала свидания. Вы уж не серчайте на Кейт. Я тоже уверена, ее оклеветали. Но не пойму зачем. Спасибо. Тогда нам ничего не остается, как ждать ее возвращения. Да, я передам, что вы заходили», слегка улыбнулась она. Федор кивнул и вышел из отеля, и только тогда позволил себе нахмуриться. Дела, хуже некуда. Кейт наверняка сейчас допрашивают, и только вопрос времени, когда несчастная женщина расколется. Придется сменить укрытие. Об этом Медведев сообщил сразу по возвращении. «И куда мы пойдем? К индейцам, что ли?» Не понимал Макар. «Эти сами нас быстрее на костре зажарят и сожрут», хмыкнул Костя. «Ты фильмов пересмотрел. Нас скорее просто убьют», печально произнесла Диана. «Никто никого не убьет», серьезно заявил Медведев и положил на стол пачку банкнот. «Этого нам должно хватить». По пути заглянул в ломбард и продал серьги. «Никаких вопросов мне не задавали, но пока не понимаю, сколько это в переводе на наши рубли. Думаю, дофига», ухмыльнулся Макар. «Оставьте немного матери Кейт», велела Диана. «И собираемся». «Подожди, в другом отеле нас тоже сразу найдут, а мы не пойдем в отель», улыбнулся Медведев. «У меня есть план получше». «И нет, к индейцам мы тоже не пойдем». Было очевидно, что заключенные под куполом люди находятся под массовым гипнозом, или как этот термин в магическом мире обозначается. В общем, не это сейчас важно, а то, что надо вытащить их из купола раньше, пока не случилось что-то плохое. По всей видимости, Градимир узнал о моем возвращении и решил действовать быстрее. Ведь если он заразит всех этих людей, то это будет настоящая катастрофа. Считай, был город и нет города. Я приложил руки к куполу. Очень плотный, но не такой, каким я отбивался от индейцев. «Господин», — обратился стоящий позади меня Гарн, — «чувствую массовое ментальное воздействие. Сможешь помешать?» «Нет, у него совсем иная природа. Впервые такое встречаю. То есть не ментальная магия, не она, что-то иное. Похожее на дар, что вы мне подарили, но ума не приложу, как он проникает в головы этих несчастных». Я кивнул Гарну и сосредоточился на куполе. «Эту магию я впитать не мог. Для начала нужно было дестабилизировать энергию, или простыми словами, сделать в нем дыру. Отойти подальше», говорю Гарну и отхожу на 3 шага от купола. С пальцев слетает запретное плетение, и множество световых игл впивается в защиту. Но на ней, ни следа. Хм, тогда надо вложить побольше маны. Единственная проблема, не задеть при этом находящихся внутри людей. Вторым заклинанием стало копье света, оно как раз не было запретным. Но если бы маги знали, сколько в него можно вложить маны, то обязательно бы исправили эту ошибку. Магические нити образовали копье, и оно засияло ярким светом на всю улицу, а затем со скоростью света направилось в купол. Попадание. И я развеиваю заклинание, иначе оно бы прошло насквозь и пострадали бы невинные. Но я получил то, что хотел, дыру в куполе диаметром в полметра. Только с каждым мгновением она становилась все меньше. Надо поторопиться. Возвращаюсь к куполу и прикладываю руку на стык, а затем втягиваю в себя всю энергию, из которой состояла защита. Мана наполняет все мое тело, от макушки до кончиков пальцев на ногах. Она заполняет каждую клеточку тела. Я чувствую ее даже в глазах, и на этот раз не собираюсь их ослаблять. Купол пал, но ни один человек не двинулся, а за моей спиной уже столпились военные. Один из лейтенантов обратился ко мне. «Ваше императорское величество, мы можем увести людей силой. Это не поможет», — помотал головой я. «Нужно оборвать связь, что соединяет их с Градимиром. Но где этот чертов маг?» Я говорил спокойно, хотя сам от себя такого не ожидал. Раньше Градимир вызывал у меня лишь ярость, дикую и необузданную. Но после путешествия в другой мир многое изменилось. Мы не знаем. Он появился в центре города, потом сюда стали прибывать люди. Появился купол, и мы не смогли никого увести. А до купола вы каким местом думали? Мы уводили некоторых, но прибывало куда больше, чем мы могли. Ясно, я остановил его оправдание. Значит, Градимира прогнать не пытались, мы даже к нему подойти не смогли. Рассредоточьтесь и ищите. Раз он поддерживает воздействие на этих людей, то далеко он не ушел. Я пока остановлю то, что здесь происходит. Позади раздались громкие команды для бойцов, и военные вошли на площадь, протискиваясь между застывших людей. На интуитивном уровне понимаю, что нужно делать, и направляю больше маны к своим глазам. Вижу, как сотни магических нитей тянутся от храма к каждому из стоящих на площади. Просто обрубить я их не могу, слишком велик риск навредить людям. Поэтому иду в храм. Военные пытались выбить двери, но она не поддавалась. «Отойдите», велю я, и солдаты расступаются. Да среди них нет ни одного мага. Это четко видно по погонам, на которых отсутствует знак той или иной стихии. Зачем их вообще сюда отправили? Уходите. Будьте готовы выводить людей с площади, отдаю я последний приказ. А с пальцев тем временем срывается плетение множественного лезвия света. Скорее, оно напоминало острое решето. Оно врезается точно между створок дверей и разносит напрочь выстроенную за ней баррикаду. Так, а это уже точно не дело рук Градимира. И скоро я в этом убедился. У прохода стояло 9 монахов в белых одеждах. Только вот какого фига у них оружие в руках? Жить надоело? Грозно спросил я, окидывая их недружелюбным взглядом. За спинами монахов заметил Градимира, сидящего в позе лотоса. Медитирует, зараза. Или же таким образом сохраняет концентрацию, чтобы удерживать всех этих людей на площади. Плевать мне на ваши пукалки, лучше по-хорошему уберите, сделал я последнее предупреждение монахам. Но они не собирались отступать, а я уже смотрел не на них, а на своего главного врага, который в любой момент откроет глаза. Странно, но теперь он не казался мне таким уж сильным. Нет, нельзя его недооценивать. Мне уже хватило одного путешествия в другой мир, еще одного совсем не хочется. Взмахом руки создал щит света, усилил его, и он устремился к монахам, но остановился точно у их рук, сжигая винтовки до самого основания. А больше им нечего мне противопоставить. Перевожу взгляд на монахов, вижу, как блестит в их глазах страх, но они не отступают. Чертовы фанатики, готовы умереть ни за что. Гарн, позвал я стоящего возле храма менталиста. «Да, господин», он заглянул внутрь. «Заставь этих монахов выйти на улицу и больше ничего не делать». Сами служители храма офигели от такого заявления, но никто из них не решался на меня нападать. Они не были магами, по крайней мере, еще вчера. Гарну хватило всего одного взгляда, и 9 монахов опустили головы и послушно последовали на улицу ровным строем, точно роботы. «Спасибо», сказал я менталисту, а сам подошел к Градимиру. Как и ожидалось, в этот момент он распахнул глаза, а связь со всеми на площади нарушилась. Магическим зрением я видел, как сотни нитей обрываются, давая гражданам свободу. Но логика подсказывает, что мне еще каждого из них придется лечить. «Не ожидал тебя так скоро», — ухмыльнулся Градимир. «Неужто освоил перемещение со скоростью света? Я сюда не разговаривать с тобой пришел. Хах, неужто явился распрощаться с жизнью? Я ведь хотел по-хорошему», —

Голос Кости дрогнул, но все кристаллы взрываются в руках у охранников. Всего-то стоило направить в них большой заряд маны. Второй раз повторять не буду, направил энергию к глазам, и они загорелись. От такого вида держащая винтовку рука дрогнула. «Вызывай подмогу!» — крикнул охранник своему коллеге, но тот и рацию достать не успел. Поток солнечного ветра устремился со всех сторон от купола, откидывая охранников назад, и оставил он нехилые ожоги, так что теперь весь двор оглашали стоны и крики. Мы направились к особняку, и я заметил, как за нами наблюдают с первого этажа через отодвинутую шторку. Может, хоть эта демонстрация вразумит местного губернатора? Нет. Стоило мне подойти к входной двери, как она распахнулась перед моим носом. За ней стоял зловещего вида мужчина и приставлял нож к горлу Дианы, а руки ее были закованы в антимагические кандалы. «Еще шаг, и я перережу ей горло», – процедил он. И это был не блеф. Глава 8. Как меня по-настоящему разозлить? Очень просто, начать угрожать моей семье. Не понял меня? Отойди, рыкнул губернатор. А это был именно он, по форме не перепутать. И глубокий шрам на щеке, как и описывал Джеймс. О, а вот губернатор и его заметил. Что он здесь делает? Лицо мужчины начало багроветь от злости. А вот по виду Джеймса было ясно. Он готов хоть сейчас его прикончить, отомстить за все мучения, что ему пришлось перенести. Ты не понимаешь, с кем связался? Я оскалился, и уже не скрывал своей злости. Саш, твой выход, позвал я брата уже на русском. Позади губернатора появился призрак, приставил к его горлу призрачный клинок, и тот вмиг стал материальным. Лезвие располагалось настолько близко, что оставило порез, и капли крови покатились вниз, к белой рубашке. Второй рукой Саша схватил руку с ножом и выбил его, затем надавил лезвием на горло, и губернатору пришлось отпустить Диану. Супруга спряталась за моей спиной. «Ты в порядке?» – спросил я у нее. «Да-да, но этот урод собирался нас всех пытать. Макар у него в подвале. Я отправил призраков на освобождение друга, а Диану попросил отойти к ребятам. Убери лезвие», – сказал я Саше, и тот мигом послушался. Я схватил губернатора за грудки, а он и магом-то не был. Позорище. В доме еще 20 магов, и один из них выглядит точно так же, как этот, доложил мне Саша. Он успел принять информацию от нашего призрачного отряда. Значит, это не губернатор, а лишь иллюзия, ответил я, и из руки вылился поток маны. Свет окутал человека, и тот закричал, заживо сгорая. И так будет с каждым, кто посмеет причинить вред моим друзьям или семье. В подвале антимагическая защита. Нам не пройти, сообщил Саша. Пройдем, не переживай, я ухмыльнулся. Во мне снова взыграл азарт к схватке. «Веди», – велел я брату, и он указал на скрытый под ковром люк в гостиной первого этажа. Все обитатели поместья спрятались там, за исключением тех, с кем мы уже разобрались. Лезвие света привычно быстро сломало замок, и я откинул крышку. Спустился вниз и сразу наткнулся на барьер из знакомых кристаллов. Но на этот раз они были замурованы в стену. «Твоя магия не будет работать внутри, возможно, ты сильнее, чем влияние этой системы», предположил Саша. «Возможно, но если ошибусь, это будет стоить жизни не только мне. Тогда надо разрушить барьер. Но как?» «Все просто», — ответил я и сжал кулак, направив туда ману. «Что-то, а стены я научился ломать магией раньше, чем освоил первое заклинание, но благодаря этому мы с Серегой познакомились. Всего год прошел, а так многое изменилось». «Нет, мы оба изменились. Я ударил по той части стены, откуда выходило больше всего антимагических нитей, и она треснула. Куски камня посыпались к моим ногам, вместе с кристаллом, образующим барьер. Направляю к нему мощный поток маны, и он взрывается. Купол разрывается, и мы с призраками проходим внутрь. Но нас сразу встречают боевые маги. Благо я заранее выставил щит, который принял атаки всевозможных стихий. Были здесь и сильные менталисты, но ни один не смог забраться в мою голову. 11 магов прикрывали самого губернатора. Он стоял у дыбы, к которой антимагическими цепями был привязан Макар. Я воспользовался тем же солнечным ветром, но мы были в помещении, поэтому сделал его не таким мощным, чтобы не задеть Макара. И снова, стоны и крики от ожогов, которые меня совсем не торкали. Подхожу к реальному губернатору. Маг иллюзий, значит, смотрю ему в глаза. А ты догадливый, скалится он, а одна из рук лежит на колесе дыбы. Алексей. Внезапно позади раздался голос Джеймса. Позвольте мне его убить, больше мне ничего не надо. А почему бы и нет? Убивай, кивнул я, и Джеймс подобрал с пола одну из винтовок, но губернатор двинулся с места, и в комнате возникло еще 5 людей, буквально из воздуха. И как теперь искать нужного? По лицу Джеймса было видно, что он растерян. Парень целился, то в одного, то в другого, пока один из клонов и вовсе пошел к выходу, а от него исходил более сильный поток маны, чем от всех остальных. «Вот тот», — указал я на беглеца. Джеймс резко развернулся и выстрелил. Пуля попала в голову, разбросала брызги крови, и теперь уже мертвый губернатор упал на каменный пол. И снова я вижу смерть, но теперь уверен, она преследует не меня, а моих врагов. «Спасибо», — кивнул Джеймс и бросил автомат на пол. «Больше здесь некого было убивать. Эй, меня освободить не забудьте», — подал голос Макар. Я обернулся к другу и освободил его от оков. Он встал и зашатался, едва не упал, но я подхватил его, готовый вывести из этого адского места. «Ненавижу новые земли», — сказал он, натянув на лицо улыбку. «Не мучайся, я и так вижу, как тебе хреново. Сейчас вернемся в империю, и лекари тебя подлатают», — сказал я на русском. Мы вернулись во двор, к забору подъехали военные машины, и прямо сейчас вскрывали ворота, но пока не нападали. «Пока, уходим?» — спросил Гарн, готовый открывать портал. Он уже держал в руках охапку кристаллов. «Мы же Федора не нашли», — возмутился Костя. «Найдем, сперва отправим тех, кому нужна помощь, потом вернемся за ним. Главное, что он не в тюрьме». Костя и Диана кивнули, а тем временем ворота особняка со скрипом отворились, и во двор зашли люди в военной форме.